Похороны Ферриса. И впрямь, когда в 1952 от инфаркта внезапно умер Феррис Отман, прежде всего позвонили Сесилу Фигзу. Сесил решил проводить церемонию в старом Боутвилл-аудиториум в Бирмингеме, где Отманы так часто выступали на фестивалях духовной музыки. Несмотря что Бирмингем находился в 75 милях от родного города Ферриса, в день похорон все госпел-группы Америки явились отдать дань уважения. Все в один голос говорили, что это были самые пышные похороны, которые видел мир госпела. Кроме Отманов, Варнеров и верных поклонников, кроме сотен групп, прибыло столько автобусов, что не хватало места их всех разместить. Появились даже мэр и сам губернатор. Большущий белый гроб был укрыт белыми гвоздиками. По ним вились тонкие черные ленты с черными нотами, специальный дизайн Сесила. Отдавая дань памяти, Беатрис Вудс, которой подпевали 26 групп, стоявших у нее за спиной на сцене, спела «Будет покой в долине». Когда песня подошла к концу, Минни пришлось усадить в кресло-каталку и увезти из зала. Похороны вышли отменные, как раз во вкусе Сесила, мощные, зрелищные. Все прошло хорошо, если не брать во внимание брата Ферриса Лероя. Его так мучило чувство вины за то, что бросил группу и сбежал с оркестром, что он явился вдрызг пьяный. И во время всей службы громко умолял Ферриса простить его за все. Бетти Рэй — единственный член семьи, кто с ним в этот день разговаривал. Хэм отвез Бетти Рэя в Бирмингем на похороны и по полной программе воспользовался случаем, чтобы пожать руки как можно большему количеству людей. Перед началом отпевания, обрабатывая толпу, краем глаза Хэм приметил губернатора. Он еще никогда не был так близко к настоящему члену правительства, такому властному и важному. Хэму нравилось, как все вокруг этого человека суетятся, как все мужчины из его окружения подпрыгивают, когда он велит подпрыгнуть, и как зрительный зал ловит каждое слово его краткого панегирика. Прежде чем закончился этот день и все отправились по домам, случились две важные вещи. Первое. Хэм окончательно понял, какая государственная служба ему по душе. Второе. Хэм познакомился с Сесилом Фигзом.